65. Субботники. Субботник – это прекрасная возможность объединить усилия против пластика. Коллективная весенняя уборка общественных пространств зародилась еще в СССР. А сейчас подобные мероприятия проходят по всей России при участии коммерческих компаний, государственных организаций, звезд эстрады, спорта и кино. Помимо непосредственного облагораживания городской территории и уборки мусора, масштабные акции привлекают внимание к проблемам замусоривания в целом. Субботники обычно широко освещаются, поэтому вам сложно будет их пропустить. Возьмите с собой в ближайший парк коллег, семью и друзей и сделайте субботник своей доброй экологической традицией.